Путешествие в Дубраву. Межрасовая магическая школа всех магий и стихий считалась лучшей в Аларии. Именно здесь обучали магов всех специальностей, не обращая внимания на то, к какой расе принадлежал студиоз. Единственное, кого не было в этом учебном учреждении, так это темные да эльфы. И если с темными все было более или менее понятно, кто ж пустит тех, кто отмечен печатью «Царицы ночи» в Светлые земли, то с эльфами было сложнее. Официальная версия гласила, что дивные попросту не снисходят до обучения в какой-то там школе, но вот на деле все было иначе. «Не уверен, что это хорошая идея», – задумчиво протянул высокий, внешне ничем не примечательный парень, подбрасывая на ладони небольшой камешек. Разговор начался у фонтана, расположенного в центре двора школы, и длился уже около получаса. А прийти к общему мнению собеседники так и не могли. Его приятель, увидишь такого в толпе, забудешь, как выглядел через мгновение. Только плечами пожал. «А ты попробуй». «О да», – насмешливо хмыкнули в ответ. «Попробовать – это просто замечательная идея. Только позволь тебе заметить, мир, что выталкивать из Дубравы в зашей будут меня, а не тебя. А отец еще потом голову оторвет за нарушение перемирия. И доказывай потом, что ничего не было, и мне всего лишь предложили полюбоваться на красоты княжества». «Ар, не сходи с ума», – перебил его парень. «Ну, кто тебя вытолкает? Наденешь личину получше и…» «И твои родичи узнают меня так же, как и ты. А ты ауру не пытался спрятать? Чему только вас, темных, учат? Ходишь тут, сверкаешь своими способностями, как Хримтурс в пустыне, а потом удивляешься, и что это меня эльф узнал?» Надо сказать, ничего в парнишке не выдавало эльфийского происхождения. Даже уши были обычные, не заостренные. Да и сам он был брюнет. «На себя посмотри, да в тебе эльфа за 100 миль видно. Удивительно, как однокурсники этого не замечают. Ты по делу отвечай». На несколько мгновений наступило гробовое молчание. «Я попробую, но ничего не обещаю». «Да ладно тебе, мне все равно от школы ехать в сопровождении, заканчивать путешествие по светлым землям». «Тебе не кажется, что оно затянулось? 5 лет обучения замаскировать под путешествие? Его даже не заслушали. Короче, накинешь личину получше и присоединишься к моему кортежу, а там и на Дубраву полюбуешься». Темный сдался. «Убедил. Только меня беспокоит еще одна мысль. Ну, на чьи имена будут выписаны наши дипломы?» Замаскировавшийся эльф задумался. «Думаешь, надо признаться, что мы немножко не люди? Кому пойдем? К куратору или к директору?» Арни успел ответить. Над школьным двором разнеслось звучное пение колокола. И мир охнул. «Тарк, Мархар! Оценки за экзамены объявляют! Пошли! Потом решим!» Объявление оценок за экзамены всегда страшит. Особенно, когда экзамены выпускные. Да и объявлять будут перед всей школой. А если еще учесть, что после отметки за каждый предмет объявят так называемый «средний балл», который и пойдет в диплом? Объявление оценок происходило в актовом зале. Ветерок, врывавшийся сквозь настежь распахнутые окна, лениво перебирал развешанные по стенам разноцветные стяги, символ независимости школы, обрывал лепестки с цветочных гирлянд. Ритуал близился к концу. Аргал Кайен. Теория магии. Отлично. Боевая магия. Отлично. Дипломная работа на тему «Атакующее заклинание темной магии» – отлично. Итоговая оценка – хорошо. Мерит Фьерс. Теория магии – отлично. Магия стихий – отлично. Дипломная работа на тему использования магии духа в целях самозащиты – отлично. Итоговая оценка – хорошо. Звук захлопнутой папки был громом небесным. «За что снижен балл? Ведь все на 5!» Появилась еще одна причина пообщаться с куратором. Уже через несколько минут студиозы стояли перед обитой кожей мантикоры дверью. Подобие барабанной дроби вместо стука и спокойное «войдите» из-за двери. Вопрос у вошедших был только один. «За что 4?» Куратор, мужчина лет 30 на вид в сиреневой мантии наставника, на мгновение оторвал взгляд от бумаг. Не понял. Мир рванулся вперед. «Магистр Найрон, почему у нас четверки? Ставится ведь средний балл!» Мужчина пожал плечами. «У вас, господин Фьерс, за раскрашивание мантикоры на втором экзамене в зеленый цвет. Ваш вопрос предполагал самозащиту, а не доведение бедного животного до истерики. А что касается вас, господин Каен, за глупые вопросы, опять же, на втором экзамене». «Я ничего», – начал было парень. «По вашему вопросу, можно ли я заберу этого зверька, маме он очень понравится, по отношению к песчаному полозу размером со среднего дракона уместен?» Не дождавшись ответа, магистр Найрон вновь вернулся к своим делам. Перо скользило по бумагам, строчка появлялась за строчкой. Ответ куратора был вполне резонен. Может, не совсем справедлив, но... Пусть будет так. Ничего страшного в четверке нет. Оставался только один вопрос. Парни переглянулись и одновременно сбросили личины. Куратор, похоже, даже не заметил изменения магического фона в комнате. Письмо продолжало сновать по бумаге. Магистр Найрон, еще одно. Осторожно окликнул мага Аргал. Мужчина поднял голову, окинул выпускников скучающим взглядом и флегматично протянул. «Полагаю, вы хотите попросить, чтобы дипломы были выписаны на имена Гартаркхан или Аринкуэль? В этой школе хоть кто-нибудь не знает, кто я?» – взвыл потрясенный темный. Маг благодушно кивнул. «Разумеется, уборщик классов – совершенно неосведомленная личность». Итак, дипломы вручены, княжич Дубравы отправился домой, а его приятель как в воду канул. К вечеру, когда Меритиль окончательно разуверился в том, что Аргал выполнит свое обещание, кортеж догнала странная троица. Молодой дворянин в костюме бирюзовых тонов и лихо заломленном на ухо берете, мрачный наемник лет 30 на вид с явной примесью эльфийских кровей и толстенький одутловатый мужичок лет 50 на вид. Как выяснилось, дворянин выехал из Сейлена по своим делам и, решив, что дороги в светлых землях опасные, нанял охранника. Ну а толстячок оказался купцом, отставшим от каравана. Прослышав, что путешественники едут в нужную ему сторону, мужчина напросился в спутники. А уж теперь, когда выяснилось, что эльфийский кортеж тоже ехал в нужную сторону. В первый момент Меритиль заподозрил, что кто-то из странных путешественников, накинувший личину Аргал, но... Купцом наследный принц Темной Империи вряд ли бы стал притворяться, а наемник и дворянин и вовсе не походили на приятеля Мерита. Короче, Темный, похоже, обманул. Дорога в Дубраву эльфу не запомнилась. Все прошло тихо и спокойно. То ли дело побег из дому 5 лет назад. Вот тогда над Дубравой разразилась гроза, сверкали молнии, дорога размокла от дождя. В любом случае, возвращение, оно всегда возвращение. Дубрава радушно приняла блудного сына. Прошло 3 недели. В день, когда Кристаниэле, кузине Меритиля, исполнилось 19, состоялся бал. Лица скрыты под масками, уши закрыты длинными волосами, и не поймешь, кто перед тобой, эльф ли, человек. Танцующие кружатся по зале, стены которой образованы переплетенными ветвями. Музыка звучит со всех сторон. И в распахнутые двери врывается стража. «Он здесь! Ловите!» Пары замирают сломанными игрушками. Громом звучит голос князя. «Что происходит?» Взволнованный голос танцующего с мечами дрожит. «В замке чужак! Мы уже говорили, он посещает...» Эльф запинается, не решаясь назвать имя, очернить честь. «Сейчас он здесь!» «Снять маски!» Приказа князя не смеет ослушаться никто. А тонкое запястье Кристаниэли сжимает давешний дворянин, присоединившийся к кортежу. Музыка замолкает на пронзительной ноте. «Это плата за разрешение посетить Дубраву?» Меритиль замирает перед мужчиной. Тот чуть насмешливо пожимает плечами. «Боюсь, я не понимаю, о чем вы». Договорить он не успевает. В лицо летит перчатка. И летит по залу потрясенный женский шепот. «Дуэль! Дуэль!» На лице человека играют желваки. Чуть слышно свистит меч, выхваченный из ножен. выхваченный для того, чтобы через мгновение упасть под ноги Кристи. Предложение сделано по всем канонам этикета, темного этикета, а вслед за этим с преклонившего одно колено дворянина сползает уже ненужная личина. Он не успевает выдохнуть нужные слова, а девушка уже отвечает: «Согласна». И вновь по зале струится потрясенный шепот, прерываемый гневным голосом князя. «Вы отрекаетесь от своего имени, Кристаниэль Лин Аринкуэль?» И усмешка, звучащая в голосе девушки, объясняет многое. «Я возьму имя мужа, Гартаркхан». Они выехали из Дубравы на рассвете. Три всадника, три путешественника. Пересекли границу Дубравы, проехали всего пару футов, когда... «Ар, Криста, подождите!» Резко натянуты поводья. Кони недовольно храпят и мотают головами. «Я хотел поговорить». Догнавший трех путешественников Мерит закусил губу, подбирая нужные слова. Бросил короткий взгляд в сторону молчаливого наемника, горцующего неподалеку. «Это Гойр?» Мужчина, услышав имя, прижал руку к сердцу, чуть склонил голову. А через мгновение на эльфа весело глянул знакомый за 5 лет обучения Гойр Гар Ашхайт. Впрочем, всего на несколько секунд. «А...» «Догонит», — флегматично пожал плечами Аргал. «Что ты хотел?» «Маргул Ар, почему ты не сказал, что ты — это ты?» Ответить темный не успел. «А это могло что-то изменить?» — меланхолично поинтересовалась молчавшая до этого момента Криста. «Ну...» «Ты не стал бы тогда защищать мою честь?» — вкрадчиво поинтересовалась девушка. «Да, то есть нет, Таккершат, может, хватит меня путать?» — не выдержал эльф. «Аргал, почему ты не сказал? Я считал тебя другом!» Темный принц пожал плечами. «Сперва хотел узнать, скоро ли ты догадаешься, а потом...» Познакомился с Кристой, и все так завертелось. Честное слово, некогда было. У эльфа словно камень с души упал. «И это все?» «Конечно». Только одна мысль продолжала терзать несчастную душу княжича. «Крис, а ты с самого начала знала, кто такой Аргал?» Девушка хихикнула. «Стала бы я танцевать неизвестно с кем». Расстались они друзьями. Путешествие из светлых земель в темную империю затянулось. Если раньше, уезжая из Кардмара, Аргал мог себе позволить рисковать, то теперь, возвращаясь домой, приходилось выбирать самые безопасные пути. И вот когда до Кардмара оставалось всего 1/2 пути, странную троицу, темного, эльфийку и мужчину-наемника, догнал толстенький торговец. «Ой, господа и дамы!» – любезный кивок в сторону Кристы. «Вы не поверите, как мне было трудно ехать. Я пересек все земли, и знаете, сейчас я просто уверен, что все те торговые операции, что не удалось провернуть в светлых землях, с успехом окончатся здесь. Ведь знаете, в темной империи такой благоприятный торговый климат и...» «Олгиус, прекрати!» – недовольно скривился наследный принц темной империи. «Твое поясничание сейчас никому не нужно». Толстячок на миг задумался и всплеснул руками. «Ну, никакой жизни порядочному вверчу!» Он провел ладонью по лицу, как бы стирая дорожную пыль. И в следующий миг на потрясенную Кристу глянул веселый голубоглазый парень с совершенно седыми, несмотря на молодой возраст, волосами. Спрыгнув с коня, он мгновенно склонился в глубоком поклоне. «Миледи, я всегда к вашим услугам». Криста не успела и слова сказать, как Олгиус выпрямился, как на шарнирах, и обвиняюще ткнул пальцем в наемника. «А Гойр, между прочим, личину тоже не снял». «Когда-нибудь я его удушу», — мрачно сообщил наемник, вскинув голову и обращаясь, по всей видимости, к небесам. Вымощенная плитами дорога, ведущая к Кардмару, петляла змеей. Проехать оставалось всего ничего, когда Олгиус внезапно резко натянул поводья коня. «Нет, ну я так не могу. В конце концов, я терпеть не могу, когда за мной следят из кустов. Гойр, ну сделай хоть что-нибудь». «А я здесь при чем?» Удивленно уставился на него резко помолодевший наемник. «Ну извини, это ж за тобой кошки бегают». Юноша, как-то резко покраснев, натянул поводья, спрыгнул на землю и чуть слышно спросил. «Наева?» Из кустов выглянула морда черной пантеры, меланхолично поинтересовавшейся. Мрррр. Гойр беспомощно оглянулся на Олгиуса. Тот только глаза закатил и бодро оттарабанил. Она спрашивает, ты ничего не хочешь ей сказать? Мрррр. В конце концов, она ждала тебя 5 лет, и, похоже, ой, ну, может, хватит, а? Сколько можно переводить в самом деле? Доедем до Кардмара, станет человеком, и общайтесь сколько хотите, а?» — взмолился Верч. «Аргал, ну, скажи ему, я, честное слово, уже не могу. Я 5 лет дома не был, мне уже надоело сторожить, когда ты там отучишься. Поехали, а?» Через несколько минут под своды замка въехали 4 всадников. Сопровождаемая огромной пантерой. И невинный вопрос Олгиуса был несколько неожиданным. «Слушай, твое высочество, а ты родителям сказал, что женишься?» Гробовое молчание было ему ответом.